и потерла гладкий материал о щеку, потом двумя изящными движениями надела их. По крайней мере, под траур можно надеть что-нибудь красивое. Она защелкнула пряжку на загорелом животе, и ткань прижала почти бесцветные светлые завитки волос. Джонни медленно встал и прошел в свою гардеробную. Она презрительно бросила ему вслед: «Ради бога, Джонни Ленс, перестань ходить всюду с вытянутым лицом, будто наступил конец света. Никто ничего не должен этому старому дьяволу. Он задолго до срока собрал со всех долги». Они приехали на несколько минут раньше и стояли под сводами у входа в церковь. Когда жемчужно-серый Роллс въехал в ворота, брат с сестрой вышли из него и двинулись по мощеной дорожке. Руби не могла скрыть своего интереса. «Это Бенедикт Вандербилл?» Джонни кивнул. «Он прекрасно выглядит». Но Джонни смотрел на Трейси. Перемена в ее внешности со времени их последней встречи оказалась поразительной. Она снова шла, как девочка из пустыни, прямо и гордо. Подошла к Джонни, остановилась перед ним, сняла темные очки, и он увидел, что она плакала, глаза у нее слегка припухли. Косметикой она не воспользовалась, и, повязанная темным шарфом, как платком, походила на монахиню. От горя лицо ее повзрослело. «Никогда не думала, что этот день придет», — негромко сказала она. «Да», — согласился Джонни. «Он как будто должен был жить вечно». Трейси шагнула к нему, протянула руку, но ее пальцы остановились в дюйме от его рукава. Джонни понял жест. Она делилась с ним горем, пониманием общей потери и невысказанным предложением утешения. «Мне кажется, мы с вами не встречались». В голосе Руби смешались сахар и мышьяк. «Вы ведь мисс Вандербилл?» Трейси повернула к ней голову, и лицо ее стало бесстрастным и равнодушным. Она надела темные очки, спрятав глаза. «Здравствуйте, миссис Ленс», — сказала она. В церкви Майк Шапиро стоял рядом с Джонни. Не шевеля губами, он сказал так, чтобы слышать мог только Джонни: «Бенедикт знает условия завещания. От него можно ожидать немедленных действий». «Спасибо, Майк». Джонни не отрывал взгляда от массивного черного гроба. Огоньки свечей отражались на серебряных рукоятках. И все же его не занимал предстоящий конфликт. Интерес придет позже, а сейчас он слишком глубоко ощущал уход целой эры. Его жизнь достигла поворотного пункта. Он знал, что она изменится. Уже изменилась. Он неожиданно, движимый чутьем, взглянул в проход между скамьями. На него смотрел Бенедикт Вандербилл. В этот момент священник дал сигнал к выносу тела. Они стояли у гроба, Бенедикт и Джонни, по разные стороны полированного черного ящика, украшенного множеством лилий аронника. Осторожно посматривали друг на друга. Джонни казалось, что вся эта сцена имеет особое значение. Они вдвоем стояли над телом старика, а Трейси с беспокойством смотрела на них. Джонни оглянулся в поисках Трейси, но вместо этого увидел Руби. Она смотрела на них обоих, и Джонни вдруг понял, что позиция на доске изменилась сильнее, чем он сознавал. В игру вступила новая фигура. Он почувствовал, как Майк Шапиро подталкивает его —